Василий, подперев щеку, глядел на красивую Санькину голову, на шею с завитками волос. Королева из-за три девяти земель. А давно ли косила сама и навоз возила? Так вот и в Париж вкатится без страха, и еще королю наговорит разные чепухи. Ах, Саня, Саня, присмирела бы, да забрюхатила, жить бы с тобой дома, тихо. Санька читала, шевеля губами. Кроме того, французы веселых мыслей люди, на всякое дело скоры, готовы и удобообращательны, наипаче в украшении внешнем и в движении тела, и природная красота в них показуется. Многие от них похоть Венеры в славу себе приписуют, и объятия красных лиц женского полу, и все сие с превеликим похвалением творят. Им же, егда прочие народы хотят уподобляться и сообразоваться, сами себе обесчещают и смех из самих себя творят. «Ты бы, чем так сидеть?» — она подняла голову. Василий только приноровился зевнуть, вздрогнул. «Ты бы за дорогу-то на шпагах, что ли, упражнялся?» «Это еще зачем?» «Приедешь в Париж, увидишь, зачем!» «Да ну тебя в самом деле!» Василий рассердился, вылез из-за стола, надвинул шапку, пошел на двор поглядеть лошадей. Высоко стоял мглистый месяц над снежными крышами сараев. В небе ни звезды, только опускаются, поблескивают иголочки. Тихий воздух чуть примораживал волоски в носу. Под навесом в черной тени жевали лошади. Дремотно постукивал в колотушку сторож около соседней церквенки. К Василию подошла собака, понюхала его высокий крапленый валенок и, подняв морду с бровями, глядела, будто удивленно чего-то ждала. Василию вдруг до того не захотелось ехать в Париж из этой родной тишины. Хрустя валенками, с тоской повернулся. Наверху, в бревенчатой светлице, из слюдяного окошечка лился кроткий свет. Санька читала Пуффендорфа. «Ничего не поделаешь. Обречено».